Не знаю, известно ли о случившемся госпожам. Я слышала, что господин Дзяджен велел доставить сюда монашек. Я послала служанок разузнать, в чем дело. Вы больны, госпожа, и вам не стоит тревожиться из-за всяких глупостей. Когда вошел Дзялянь, Фэнзе собиралась обратиться к нему с расспросами, но, заметив гневное выражение на лице мужа, притворилась, будто ей ничего не известно. Не успел еще Дзялянь поесть, как за ним прибежал Ван Эр. «Вас зовут, второй господин», — сообщил он. «Возвратился Лайда». «Дзяцинь приехал?» — осведомился Дзялянь. «Приехал». «Пойди и передай Лайда, что господин Дзяджен уехал на дежурство», — распорядился Дзялянь. «Пусть всех монашек разместят в саду, а завтра господин повезет их ко двору. Дзяциню передай, чтобы ожидал меня во внутреннем кабинете». Ван Эр ушел. Когда Дзяцинь направлялся в кабинет, ему бросилось в глаза, что слуги о чем-то оживленно переговариваются. Ничто не говорило о том, что монашек собирается вести ко двору. Дзяцинь попытался разузнать, зачем его вызвали, но ему не ответили ничего вразумительного. Пока он терялся в догадках, из кабинета вышел Дзялянь. Дзяцинь торопливо справился о его здоровье и спросил: «Не скажете ли мне, зачем государыня так спешно требует монашек во дворец? Мы так спешили. Хорошо, что я как раз сегодня возил в монастырь деньги и не успел уехать, так что мы приехали вместе с Лайда. Вам, наверное, что-либо известно, дядюшка?» «Что мне известно?» — оборвал его Дзялянь. «Тебе должно быть известно больше, чем мне». Дзяцинь ничего не мог понять, но и продолжать расспросы не решился. «Нечего сказать. Хорошими делами ты занимаешься», — с упреком проговорил Дзялянь. «Господин Дзяджен вне себя от гнева». «Я ничего плохого не сделал», — возразил изумленный Дзяцинь. «Деньги я отвожу в монастырь каждый месяц. Монашки тоже не забыли, как читать молитвы». Поняв, наконец, что Дзяцинь ничего не подозревает, и помня, что они были друзьями в детстве, Дзялянь покачал головой и промолвил: «Дурень ты! Бить тебя надо! Вот, погляди!» С этими словами он вытащил из-за голенища сапога сорванную с ворот бумажку и сунул Дзяциню. Когда тот прочел ее, лицо его от страха позеленело. «Кто это мог сделать?» — воскликнул он. «Кто меня хочет погубить? Ведь я никому ничего дурного не сделал. Я бывал в монастыре только раз в месяц, чтобы передать деньги, и никогда не делал того, о чем здесь говорится. Если господин Дзяджен вернется, будет допрашивать и бить меня, я умру, не вынеся такой несправедливой обиды. Если моя мать узнает, она убьет меня». Он бросился на колени перед Дзялянем и стал умолять: «Дорогой дядюшка, спасите меня!» При этом он бился лбом о пол, и слезы катились из его глаз. Дзяджен более всего не любит подобных дел. И если он узнает, что все написанное на бумажке правда, не миновать беды, — подумал Дзялянь. А если вся эта история получит огласку? Конечно, людям, наклеившим на стенах стишок, это придаст смелости. Отсюда возникнут и другие неприятности. Лучше воспользоваться моментом, пока господин на дежурстве, и посоветоваться с Лайда. Если удастся замять дело, все кончится хорошо. Ведь свидетелей никаких нет. Приняв, наконец, решение, Дзялянь сказал: «Ты меня не обманывай. Думаешь, я не знаю о твоих проделках? Если хочешь, чтобы дело кончилось хорошо, наберись решимости И если господин Дзя-Джен даже будет бить и допрашивать тебя, —